Глава 81. Истребители противника волна за волной накатывались на эскадру адмирала Броуди, с каждым разом все глубже погружаясь в построение ее судов. Противник не имел судов мощной артиллерийской поддержки и делал ставку на массированную атаку палубной авиации. Харрикены, робберы, фаердоги чистили суда республиканской эскадры, проносясь словно стаи хищных пираний, снося с судов датчики, антенны, радарные экраны и все остальное, что позволяло судну ориентироваться в пространстве. Иксландеры генерала Лигмара как могли пытались помешать разбойничьим ордам, но на каждый перехватчик наваливалось по десятку судов противника, и иксландеры один за другим гибли, унося с собой по нескольку судов противника. Пушки крейсера «Маруш» молчали, поскольку противник пока еще находился вне досягаемости их снарядов. Штурманы уже рассчитали точку, откуда можно начинать стрельбу, но до нее еще нужно было добраться, отбиваясь от неисчислимых орд штурмовиков и истребителей противника. Совместными усилиями перехватчиков и ракетных катеров удалось отбить несколько атак. Катера били шрапнельными ракетами, которые рвались на пути атаковавших и расцветали яркими, словно праздничный фейерверк, шарами. Под прикрытием ракетных катеров иксландеры получили возможность вовремя заправляться и снова вступать в бой. Внутри эскадры происходили перестановки, беззащитные разведывательные суда перемещались внутрь построения, а на поверхность выдвигались корабли огневой поддержки, оснащенные зенитными арт-установками. Поняв, что эскадра сумела провести перегруппировку, палубная авиация противника ушла к базам, чтобы лучше приготовиться к нанесению новых ударов.